Глава 16. Я ждал развязки дипломатических свиданий Шарамура с нетерпением. Тем более, что все это затеялось накануне моего отъезда, и вот мне не терпится. Вечерком в тот день, когда он должен был представиться своей патронессе, я еду к ней и не могу отгадать, что застану. Но застаю ее очень веселую и довольную. «Ваш Шарамур, — говорит, — призабавное существо, как он ест! Как звереныш. Вы его кормили? Да, я его брала с собой. Вот как? Я всегда знал, что у вас придоброе сердце, но это еще шаг вперед. Отчего? Оборвыш он этакой, а вы его водили и вместе обедали. Ах, это-то, ну полноте, ведь здесь не Россия. Не беспокойтесь меня хвалить. В Петербурге я бы этого ни за что не сделала, а здесь... Что же такое? Я такая, как все, и могу делать, что хочу. Гарсоны на него только все удивлялись. Я им сказала, что это дикий из Русской Сибири, и они его все рассматривали и были к нему очень вежливы. А, кстати, вы заметили, как он кости грызет? Нет, говорю, что-то не заметил. Ах, это прелестно! Он их грызет, как будто какую-нибудь жареную вермишель, и чавкает, как поросеночек. «Да, — говорю, — насчет изящества с ним нужна снисходительность». Но она и приняла это снисходительно и даже рассказала оставшийся у меня в памяти анекдот о другом, еще более противном способе обращаться с костями. Дело шло об одном ее великосветском кузене Вово и состояло в том, что этот кузен, русский консерватор, удостоясь чести кушать за особым столиком с некоторой принцессою, ощутил неодолимое желание показать, как он чтит этот счастливый случай. Он остановил лакея, убиравшего тарелку с косточками птички, которую скушала принцесса, выбрал из них две или три, завернул в свой батистовый платок и сказал, что делает это с тем, чтобы сберечь их как святыню. Но, к сожалению, все это было дурно принято. Принцесса обиделась такой грубостью, и кузен Вово лишился вперед приглашений. Дама называла это русским великосветским бибиизмом, который ставила без сравнения ниже Шарамурова чавканья, а я ее не оспаривал. «Конечно, — говорю, — такой неделикатности Шарамур не сделает, но вот меня занимает, как он поведет себя с дипломатом. Предупредили ли вы того, какой это экземпляр?» «Как же я все сказала?» «Ну и что же он?» «Очень смеялся». Я покачал головою и сомнительно спросил, зачем же он очень смеялся. «А что?» «Да так. Зачем это они все нынче любят очень смеяться, когда слышат о страдающих людях? Лучше бы немножко посмеяться, а больше о них подумать». И она вздохнула и говорит, «Правда, правда, правда». «А когда, спрашиваю, их рандеву?» «Завтра». «Ну хорошо, а Шарамуру вы не дали никакого наставления, как ему себя держать?» «Нет, это очень жаль». «Да не могла, — говорит, — он так скоро убежал, что мы и не простились». «Отчего же так?» «Не знаю. Должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу. А когда пришла опять в комнату, его уже не было. Девушка, — говорит, — швырнул книгу и убежал, как будто за ним сам дьявол гнался». «Что за чудак?» «Да. Что же это может значить?» «Я вас могла бы об этом спросить, вы его больше знаете». «Так, — говорю, — но надо знать, что перед этим было». «Перед этим? Перед этим он съел довольно много омлета с малиной». «А, — говорю, — это тоже не шутка». И мы оба, казалось, нам поняли и рассмеялись. «Но, впрочем, — добавила она, — я надеюсь, что все будет хорошо». А я, признаться, на это не надеялся, хотя сам не знал, почему все добрые надежды на его счет были мне чужды. Затем следующий день я провел в беготне и в сборах и не видал Шарамура. Консьерж говорил, что он приходил, узнал, что меня нет дома, и ушел, что-то написав на притолке. Я долго разбирал и прочитал нечто несообразное и не отвечавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «Оставьте мне пузырянку глазных капель, что помогают от зубной боли». Я знал, что он один раз, когда у него болели зубы, взял в рот бывшие у меня глазные капли и тотчас исцелел. Это меня тогда удивило и насмешило, и я отдал консьержу пузырянку, чтобы передал Шарамуру, если он не застанет меня дома. Но он не приходил за глазными каплями, вероятно, зубы его прошли сами собою. На следующий день он не явился, и еще день его тоже не было, а потом уже наступил и день моего отъезда. Шарамур как в воду канул. Я был в затруднении. Мне чрезвычайно хотелось знать, чем его Бог через добрых людей обрадовал. Но Шарамура нет и нет, как сквозь землю провалился. Хоть неловко было докучать моей даме после прощания, но я урвал минутку и еду к ней, чтобы узнать, не был ли у ней мой несмысл или не слыхала ли о нем чего-нибудь от того, к кому его посылала. Приезжаю и не застаю ее дома. Говорят, она на целую неделю уехала к приятельнице за Сен-Клу. Конечно, больше искать слухов было негде, и я помирился с той мыслью, что, вероятно, так завтра и уеду, ничего не узнав о Шарамуре. А потом, думаю, он, пожалуй, так и затеряется, и в сознании моем о нем останется какой-то рассучившийся обрывок. Будет и жалко, и досадно всю жизнь воображать, что он по-прежнему все голоден и холоден, и блуждает от одной скамьи до другой, не имея где выспаться. Кто настоящий эгоист, кто с толком любит свой душевный комфорт, тот должен тщательно избегать таких воспоминаний. Вот почему, между прочим, и следует знакомиться только с порядочными людьми, у которых дела их всегда в порядке, и надо их бросать, когда фортуна поворачивается к ним спиною. Это подлое, но очень практическое правило. И вот прошла последняя ночь, прошло утро, я сбегал позавтракать невозможными блюдами мадам Грилат, все в чаянии встретить там Шарамура. И, наконец, за час до отхода поезда нанял фиакр, взял мой багаж и уехал. Я знал, что приеду на Амбаркадер рано. Это мне было нужно, чтобы встретиться с земляком, с которым мы условились ехать в одном поезде. Притом я хотел поправить свой желудок несколько лучшим завтраком. О Шарамуре размышлять было уже некогда, но зато он сам очутился передо мною в самую неожиданную минуту, и притом в особенном, мало свойственном ему настроении.